Глава 40. Вся следующая неделя прошла как один день. Не потому что быстро. Нет, наоборот, казалось, время порой вообще не двигалось. А потому что каждый последующий день был точной копией предыдущего. В 7 утра Мика вставала и ехала в больницу. Проводила там весь день, ухаживая за бабушкой. Вечером возвращалась домой, ужинала, чем придется, потом душ и спать. Это однообразие действовало отупляюще. Но уж лучше так, говорила она себе, чем плохие новости. Из хорошего на карточку перечислили зарплату. Даже больше, чем она ожидала. И это очень кстати. Лечащий врач предупредил сразу, что лечение бесплатное, а вот реабилитация обойдется дорого. Пару раз к ней снова заходил Леша, пытаясь ее вытащить в свет. Зазывал то в гости, то еще куда. Но она категорически отказывалась, ссылаясь на усталость и на завтра рано вставать. А в какие-то дни даже лишний раз не включала в квартире свет и не открывала дверь. Лежала на кровати в потемках и прислушивалась, как сначала звонили, потом поднимались наверх. Она не хотела обижать Лешу. Она ведь в самом деле относилась к нему по-настоящему хорошо. Была благодарна. Правда, эта благодарность тяготила ее не меньше, чем воспоминания о школе и о выпускном. Хотя тут она, конечно, сама виновата. Глупая была или слепая. Не обращала внимания на очевидное. Леша, конечно, и сам ни намеком не выдавал, что там у него в голове творилось. Но иногда и без слов ясно, стоит только повнимательнее посмотреть. Бабушка вот сразу его в кавалеры зачислила. И даже Вера говорила, по-моему, Лешка от тебя без ума. Но Мика отнекивалась. Да ну, мы просто друзья. А его манеру робить и заливаться румянцем чуть что списывала на застенчивый характер. Хотя с другими он таким не был. Могла бы заметить. Но она вообще ничего вокруг не видела. Варилась в своих переживаниях, а его воспринимала только как друга. А может, просто не хотела видеть большее, потому что так удобно. Зло говорила себе Мика. Ведь у Леши был авторитет в классе, а ее там не любили. И не то, что не любили, а открыто ненавидели. Прямо волком смотрели, особенно после того, как Колесников перешел в другую школу. Мика помнила, как все расстроились, когда классная им сообщила, что Женя больше с ними не учится. И обвинили в этом, конечно, ее. Она ждала, что ей снова что-то учинят в отместку. Но, что странно, никто ничего не высказывал. Ладно, когда Леша был рядом. С ним на нее и смотреть косо боялись. Но и без него ее никто не трогал. Например, после физкультуры в девчачьей раздевалке вполне могли бы и обругать, и да что угодно. Но все молчали. Злились, ненавидели, презирали, но молчали. Даже Рогозина ни слова ей не сказала. Хотя долгое время ходила, как в воду опущенная. Самое большое позволяло себе лишь злобные взгляды в ее сторону. Остальные девочки, кроме Веры, ее просто игнорировали. Это тоже было неприятно. Но после той травли, что они ей устроили, она бы и сама не захотела общения с ними. Единственное, когда все они обижали ее толпой, она страдала. Очень страдала. Но чувствовала себя правой. А потом возникло необъяснимое и неотвязное ощущение, что она и вправду виновата. Что она сделала что-то очень нехорошее. Но почему так, Мика и сама не знала. Вот кому она навредила? Никому. Не считая того раза, когда оскорбила Колесникова. Но не это ее тяготило. А что? Неясно. Да, ушел он из-за нее. Но это его решение. И в том, что случилось, его вина. Сам признался. Но все это, хоть 100 раз себе повторяй, ничуть не помогало. А самое дурацкое во всем этом то, что она сама похлеще Сони переживала, когда он ушел. Пусть они с ним не общались, но вот он был, сидел там сзади, на последней парте, и она его чувствовала. А потом стало пусто и одиноко. Мика за это злилась на себя, называла дурой и тряпкой, у которой нет гордости. Но ночами плакала. И мечтала скорее закончить школу, уехать и забыть все, как дурной сон. Ну вот закончила, уехала. И даже, казалось, забыла, но вернулась сюда. И, пожалуйста. Сразу нахлынула, да так, будто вчера все это было. На выпускной она вообще идти не хотела. Леша уговорил. А лучше бы не пошла. Это стало ясно еще в начале, когда во время торжественной церемонии директриса стала вызывать на сцену актового зала выпускников по одному и вручать аттестаты и какие-то грамоты. Первыми вышли отличники и почти отличники из 11 А. Там таких оказалось чуть не полкласса. Выход каждого на сцену сопровождался громкими аплодисментами и радостными возгласами одноклассников. Учителя, занимавшие отдельные места рядом со сценой, и родители, сидящие на задних рядах, просто улыбались. Но шуму и бурных рукоплесканий хватало и от учеников. Когда дошла очередь до их 11-го Б, первая Лидия Петровна пригласила Веру Тихонову. Их класс тоже взорвался аплодисментами и криками «Ура! Тише молоток! Молодчина!». Вера раскраснелась, улыбалась смущенно и счастливо. Когда спустилась вниз, девчонки ей продолжали со смехом говорить: «Умница, Тиша! Спасла честь класса! Хоть одна у нас отличница!». Лидия Петровна тем временем перечисляла заслуги Мики. «Ни одной четверки! Высший балл по русскому и обществознанию на ЕГЭ! Победа в областной олимпиаде по английскому языку! Микаэла Дубинина!» Мика на призыв директрисы встала и пошла на сцену. Под абсолютное молчание. Почти сразу эту тишину прорезали одиночные хлопки. Это был Леша. Затем еще Вера к нему присоединилась. Но лучше бы они не хлопали. Потому что так контраст ощущался острее. И выглядело это очень жалко и унизительно. Мика виду постаралась не подать. Держалась спокойно и прямо, и даже нашла в себе силы улыбнуться и директрисе, и залу, и одноклассникам, смотревшим на нее с неприкрытым презрением. А внутри так больно стало. И еще стыдно. И бабушку жалко. Она ведь все это видела и прекрасно понимала. Она и на празднество не захотела оставаться, но Мику уговорила пойти. «Держалась ты молодцом. И дальше покажи им, что плевать на эти глупости хотела. Гуляй и веселись всем назло. Зря мы, что ли, деньги сдавали?» Мика знала, что деньги бабушку вообще не волнуют. Просто так это сказала, в шутку. Чтобы хоть немного она расслабилась. Праздновали в крохотном ресторанчике в двух кварталах от школы. Довольно тесное фойе визуально казалось больше из-за зеркальных стен. И они всем классом туда даже не вместились. Из фойе направо двери вели в банкетный зал. Налево находились служебные помещения. А прямо коридор и уборные в конце. Мика заняла место рядом с Верой. К ним потел и Леша. Его довольно часто отвлекали и дергали одноклассники. Но это даже хорошо. Она могла хоть немного поболтать с подругой. Правда, позже Вера увлеклась танцами. Мике же не хотелось ни гулять, ни веселиться. Весь вечер она цедила один бокал шампанского и ждала удобного момента, чтобы уйти. Напоследок она заглянула в уборную, а когда вышла в коридор, ее окликнул Леша. Он стоял у стены и смотрел на нее серьезно и пристально. Мика сделала шаг к нему и встала напротив. «Леш, я, пожалуй, пойду уже». «Почему? Рано же еще. Останься». «Нет, мне некомфортно». «Это из-за того, что на вручении было». «Хочешь, парни сейчас перед тобой извиняться?» «Нет, не надо. Конечно, не хочу». «Ну, что я могу для тебя сделать?» «Леш, ты и так столько всего для меня сделал». «Тогда останься. Пожалуйста. Мы же скоро разъедемся, и все. Побудь хоть немного». Мика виновато улыбнулась и покачала головой. Леша явно расстроился. «Тогда я тебя провожу». «Не надо». «Нет, провожу». Они шли пешком, и впервые за все время разговор у них не клеился. Но и молчание давило. Мика не понимала, почему так, ведь обычно с Лешей всегда чувствовала себя легко и непринужденно. В подъезде между пролетами Леша остановился. «Ты скоро уезжаешь?» — спросил тихо. «Да?» — кивнула Мика. «Через...» Вдруг Леша порывисто подался к ней и приник губами поцелуем. Мика на мгновение растерялась, но затем попыталась вырваться. Однако не тут-то было. Леша ее не отпускал. Наоборот, зажал крепко, притиснул ее своим телом к холодной стене, неумело и нетерпеливо терзая губы. И это было мокро и неприятно. Наконец она сумела вывернуться и, что есть сил, оттолкнула его. «Ты что делаешь?» Выпалила и отскочила подальше. «С ума сошел?» «Я люблю тебя», — тяжело и часто дыша произнес Леша. «Я очень сильно тебя люблю». После его слов злость и шок как-то сразу исчезли, уступив место досаде. Мика не знала, что ему ответить. Не отрывая от него взгляда, она покачала головой и прошептала: «Прости». Потом быстро поднялась по ступеням на свой этаж и позвонила. «Мика!» — позвал снизу Леша. Она посмотрела на него лишь тогда, когда бабушка открыла дверь. Взглянула на короткий миг и зашла в квартиру. Это был последний раз, когда они виделись.